Остановившись метрах в 70 от границы, за которой начиналась непосредственно сама аномалия, я достал небольшую деревянную дощечку с одной единственной руной, выжженной на ней. Послав в нее самую малость маны, я сжал деревяшку в кулаке, раздавив в труху. Все, тщательно замаскированный сигнал послан, осталось лишь ждать. Несколько минут ничего не происходило. Вампир и человек с некоторой опаской и любопытством разглядывали границу между обычным миром и владениями, над которыми властвовала аномалия. Я защитил Олега от влияния воздействующей на разум пелены. А вот Арго, как я и подозревал, моя помощь не понадобилась. Стоило только чарам аномалии коснулись его ауры, как в ответ сработала собственная магия вампира. Причем сама по себе, безошибочно и мгновенно определив угрозу. Интересные чары, построенные на незнакомых мне принципах. Надо будет по возвращении домой уделить пару часиков беседе с моим новым слугой. Чуть в стороне от нас начало мерцать, постепенно набирая плотность, рамка открывающегося портала. Процесс шел с явным трудом. Вблизи аномалии пространство было словно бы более плотным, вязким и неподатливым, чем обычно. Причем разница была не просто значительна, она была огромна. Говоря языком более научным, здесь было многократно превышено УСН, сиречь удельное сопротивление пространства, навскидку единиц эдак 20, а то и больше, по шкале Эрма, если мерить по системе моего прошлого мира. В нынешнем имелась своя, но по сути различий было ровно два, первое в названиях, второе в том, что там, где по Эрму была единица, у них шла тройка. Проще говоря, дели на три полученные в здешних единицах результаты у тебя выйдет по старине Эрму. Но это было еще полбеды. Кристина, маг пространства четырех заклятий, пусть и не без труда, но быстро справилась бы с подобным. Но дело осложнялось тем, что помимо зашкаливающего показателя УСН, разлитая вокруг мана была в немалой степени подвержена влиянию аномалии, а от нее, в свою очередь, исходили дерганные, неровные колебания силы, усложняя задачу на порядок. Борьба нашей старейшины против аномалии продолжалась добрых 20 с лишним минут, и в какой-то момент я, право, начал думать, что с точкой открытия портала я перемудрил, но Кристина все же сумела завершить начатое. Проверив заклятием стабильности безопасность прохода, я первым шагнул в сиреневое свечение. Глава 4. Итак, Аристарх, скажи мне, когда ты, наконец, окончательно закроешь вопрос с вампирами? Нельзя тянуть с этим еще дольше, мне приказано собирать все доступные силы и как можно скорее отправляться в Приморье, защищать все, что осталось от наших губерний в той части империи. Лично Николаем приказано, и до бесконечности затягивать с выполнением его приказа я не могу. По целому комплексу причин, но это, думаю, тебе и без моих слов понятно. Но оставить губернию, когда в тылу прячется тварь девятого ранга с целым выводком могущественных слуг, я тоже не могу. Так обнадежь же меня, зять мой, скажи, что ты уже на финальной стадии решения данного кризиса. Павел Александрович Романов, сидящий напротив меня с бокалом вина в руках, выглядел устало. Запавшие глаза, под которыми пролегали глубокие тени, бледная кожа, учитывая, сколь могучим чародеем вообще-то был наш генерал-губернатор, это говорило очень о многом. Я работаю в этом направлении, дорогой тесть, и определенные подвижки у меня и моего рода имеются, ответил я ему. Могу заверить, в самом скором времени эта проблема будет решена, причем самым радикальным способом, исключающим даже минимальную возможность ее повторения. Логово врага обнаружено, примерные силы оценены и подготовка к столкновению практически завершена. Требуется ли тебе какая-либо помощь? Чуть оживился он. Войска или, может быть, группа элитных боевых магов, дабы усилить твоих людей? Не стесняйся, говори, я и сам готов выступить и лично принять участие в нападении на твари, лишь бы поскорее разобраться с этим вопросом. Как бы мне хотелось, чтобы все можно было решить одной лобовой атакой, вздохнул я. Но самый простой, быстрый и очевидный вариант будет в данной ситуации наихудшим решением. Совсем уж его отбрасывать тоже нельзя, но это действительно прибережем на самый крайний случай. Не узнаю вас в гриме, сударь, удивленно поднял брови тесть. Кто вы такой и куда дели старого доброго Аристарха, любителя решать проблемы добрым ударом боевой магии? Добрый удар боевой магии все так же мое любимое средство решения подобных проблем. И в этом случае все в итоге тоже будет решаться именно обменом ударов боевой магии. Просто право первого хода придется предоставить врагу, кисло пояснил я. Эти твари окопались в жученных холмах, и клятые насекомые мало того, что не трогают своих новых соседей, но даже готовы, в случае нападения на вампиров, встать на их защиту. А это колония муравьев, куча разного рода жуков-одиночек, разных сороконожек, стаи разных слепней и вообще чего там только не имеется. Одних только тварей восьмого ранга больше дюжины, и все, как назло, здоровенные и тяжелобронированные. Идти на них в лоб означает ввязаться в крайне кровопролитное сражение с гарантированными высокими потерями. Причем не только в рядовых бойцах и низших боевых магах, но и в чародеях среднего и высокого уровней, вплоть до восьмого ранга. Не говоря уж о том, сколько боевой техники, от летающих кораблей и пилотируемых големов до артиллерии, будет безвозвратно загублено. И при этом сами вампиры, во всяком случае их верхушка, скорее всего попросту сбегут сразу, как поймут, что шансов на победу нет. «У тебя есть Кристина», — напомнил мне тесть. «Она заблокирует пространство, а своим ходом они едва ли сумеют от нас скрыться. Насчет остальных спорить не буду, скорее всего действительно не сумеют, но вот их лидер совсем другое дело», — покачал я головой. «Да даже если он не сумеет оторваться, то что нам делать, если он ударится бежать в сторону самого разлома? Тамошние обитатели точно не станут игнорировать подобную погоню, а сколько там чудовищ высших рангов одному творцу известно. Кто поручится, что вампир они, как и здешние жуки, не проигнорируют кровососа и не сосредоточатся на нас?» Я побарабанил пальцами по столешнице и мысленным усилием притянул к себе графин, в котором плескалась мутная белая жидкость, самогон, который лично перегнала Кристина, удивив всех этим своим увлечением. Напиток, рассчитанный на высших чародеев, заполнил до краев мой кубок, и я сделал большой глоток. Поморщившись, я занюхал и закусил соленым огурцом, игнорируя неодобрительный взгляд отца Хельги. Ничего, не всем же быть манерными аристократами, кому-то следует и бухать по-простецки. Мне, если быть точным, в кругу своих можно вести себя и попроще, а тесть, как ни крути, но свой. Но это все ерунда, продолжил я. Главное в другом, среди кровососов, их верхушки, если быть точным, каждый владеет магией пространства, в том числе и их лидер, а он, напоминаю, сейчас на девятом ранге. Даже если он владеет пространством на моем уровне, Кристине не хватит сил помешать ему телепортироваться лично. Разница в силах слишком велика. Учитывая же, что он путешествует по мирам уже много тысячелетий, не вызывает сомнений, что пространством он владеет на порядок лучше меня, да и Кристины тоже, при всем уважении к ее таланту и мастерству. Скорее это кровосос не даст нам использовать пространство, особенно на своей территории, чем мы ему. А если взять с собой группу только из тех, кто достиг восьмого ранга, плюс наших четырех рогих друзей, да устроить внезапную атаку, предложил генерал-губернатор. В губернии уже 15 магов заклятий, плюс тройка налдийцев, ты, Алена, Кристина, твой Петр, Хиля, больше двух десятков, в сущности, набирается. Один резкий удар, навалиться всеми силами, не скупясь, в первой же атаке использовав сильнейшие заклятия, это же очевидный вариант, Аристарх. Они сидят в очень удобном для обороны месте, на двойном великом источнике, покачал я головой, нейтральном, замечу. И вокруг логова уже целая система защитных чар, такое вот так, сходу, не пробить, им сил хватит отбиваться от наших наскоков хоть несколько дней, а то и больше. Сами знаете, стационарные защитные чары, запитанные на источник, обладают огромным запасом прочности, зависящим как от сложности и качества чар, так и от мощности этого самого источника. А у них ни с тем, ни с другим проблем не имеется, мало того, что двойной источник, так еще и над защитой работали твари, которым тысячи лет. Потребуется правильная магическая осада, а на это нужно время, которое нам никто там не даст. Двойной источник магии был явлением крайне редким, да к тому же и неизвестным в моем прошлом мире, так что лично я с ним дела не имел, но Алена мне подробно объяснила, что это за явление. От обычного источника двойной отличался тем, что содержал примерно в полтора раза больше маны и примерно на треть быстрее ее восполнял. Он образовывался в тех редчайших случаях, когда вблизи одного источника внезапно возникал новый. Если между ними оказывалось расстояние менее километра, то они начинали резонировать и вступали в борьбу, по итогам которой один словно бы поглощал другой. Только усваивалось победителем в самом лучшем случае чуть больше половины от побежденного, а потому в случае, если такое происходило, допустим, во владениях какого-нибудь рода, то хозяева тут же бросались бороться с этим явлением, сами или посредством найма соответствующих специалистов в ритуальной магии. Были способы как бы перенести на некоторое небольшое расстояние новый источник, дабы они не конфликтовали, ибо, во-первых, два нормальных великих источника куда лучше одного, пусть и двойного, а во-вторых, имелся шанс, что один, а в худшем случае и оба источника в результате подобного просто взаимоуничтожаются. Очевидно, что кровососам просто повезло напороться на сумевший стать двойным источник, но, Творец-Всесоздатель, как же это осложняло дело. К сожалению, Албе, в силу ограниченности своих знаний и опыта, сильно ошибся в оценке увиденного. Стоило мне по возвращению подробно оценить увиденное и провести некоторые приблизительные расчеты, как все встало на свои места. Собственно, мы вернулись 4 дня назад и с тех пор никаких явных шагов не предпринималось. Вот тайных, другое дело, их было сделано немало, работа кипела по многим направлениям. Арго теперь был в прямом подчинении у Петра. Вампир с 7000 лет опыта в шпионаже, внедрениях, вербовке агентов и тому подобных навыках серьезно так, на целую голову мог поднять общий уровень службы безопасности рода. Через 3 дня Петр доложит мне, есть ли толк от вампира и нужен ли он ему в СБ, а до того я к этой парочке не лез. И то, что они все это время не дергали меня и были чем-то постоянно заняты, вселяло в меня определенный оптимизм. А какой же второй вариант, напомнил о себе мой гость. Отдать инициативу в руки противника, ответил я, вынудить его спешить, дабы он напал сам, и встретить его, будучи полностью готовыми к нападению, подловив и уничтожив. Звучит, конечно, прекрасно, но, боюсь, такой глупости бессмертное существо вроде вампира, превыше всего ценящее собственную жизнь, точно не совершит, усмехнулся генерал-губернатор. Сколько, ты говорил, он уже живет, больше 10000 лет, это почти в 7 раз больше, чем существует империя, и вдвое дольше, чем известная история самых первых родов и племен, что впоследствии образовали наш народ. И что-то мне очень слабо верится, что столь хитрая и древняя тварь клюнет на ваши уловки. Это смотря какая будет приманка, возразил я. Павел Александрович, а долго ли тебе еще готовиться к отбытию в Приморье? Да почти уже все готово, ответил он. 2 миллиона солдат-гвардейцев, воздушный флот с ядром из 7 линкоров и полусотни крейсеров, несколько летающих крепостей с дюжиной воздушных замков, 11 магов заклятий, если со мной считать, и 86 архимагов, артиллерия, пилотируемые големы. И это только те силы, что я уведу в поход. Я сам не ожидал, что удастся собрать столько сил после всего, что свалилось на губернию за последние годы. 2 миллиона солдат, поразился я, да откуда они здесь нашлись, и кто останется в губернии? От монстров в губернии не продохнуть будет, если их не держать на границах и не выбивать прорывающихся внутрь. У меня одного сил поспеть всюду точно не хватит. Остается около 300000 клинков, плюс вся положенная на такую численность техника, 31 архимаг и 4 магов заклятий. Еще больше удивил он меня. Этого за глаза хватит, чтобы держать ситуацию под контролем. 2 миллиона солдат, особенно усиленных, уровня гвардейцев, это слишком большая цифра для губернии даже в предвоенные годы, когда во всей красе стоял Александровск, третий по ве, личине и богатству город империи, с его бесчисленными складами, заводами, человеческим ресурсом и всем прочим, что так необходимо для формирования новых полков и дивизий, а также обеспечение всем необходимым старых. Нет, на войну с нолдийским вторжением мой тесть тогда собрал формально куда больше войск, чем 2 миллиона. Вот только там армия как минимум на 70% состояла не из гвардейцев, а самых обычных мужиков. Откуда столько войск? От кузеновых щедрот перепало, откуда ж еще? Пожал он плечами. Первая волна мобилизованных недели две назад начала покидать тренировочные лагеря и полигоны. Вот и мое войско из них, в основном, составили 1,5 миллиона прошедших базовую подготовку вчерашних мужиков и мещан без грамма боевого опыта. Младший офицерский состав тоже не бог весть что, совсем сопляки в основном. Но выбирать не приходится, либо такие, либо и вовсе никаких. Ну, хоть амуницию, артиллерию и даже каких-никаких пилотируемых големов с ними выделили. Снятые с глубокой консервации устаревшие модели, но и то хлеб. Ах да, мобилизация. Как я мог забыть, Когда мы с боярами ходили в лихой рейд на столицу шведов, император объявил мобилизацию и согнал под ружье миллионы мужчин, в основном крестьян. К счастью, с момента своего личного вступления в мировую войну Николай III прекратил принимать дегенеративные решения, а потому мобилизованных солдат не стали тупо отправлять в действующие полки, как это вообще-то было принято в империи, дабы тех уже в войсках обучали воинской науке. Для того, чтобы осуществить задуманное и прикончить кровососа с его прихвостнями, мне необходимо, чтобы ты, дорогой тесть, вместе со всеми, кого планируешь забрать с собой в Приморье, уже отправились исполнять приказ императора, вернулся я к своей мысли. Тем более если уже все готово к выступлению. Иначе в эти кошки-мышки можно целую вечность играть, а Арзул не вылезет до тех пор, пока не убедится, что шансы на его стороне. А о каких шансах может идти речь, пока в губернии ты и целая куча магов заклятий. Особенно старики Бестужев и Воронцов. Отец Хельги уже понял, что я задумал. В самых общих чертах, без подробностей, да их еще и не было даже в моей голове, этих подробностей. Правда, чести ради, в сути своей задумка была проста и бесхитростна. В реализации сложна, а вот на уровне идей, ничего особенного. Если твой замысел провалится и ты проиграешь, последствия будут катастрофические, ты ведь понимаешь, строго заметил генерал-губернатор. Может, не будешь искушать судьбу и договоришься с клыкастыми, им нужен этот твой чернокнижник, так отдай им его, истребовав взамен. Я не торгую своими, Павел Александрович, не дал я ему договорить, никем и никогда. Давай не будем развивать эту тему. Как скажешь, Аристарх Николаевич, как скажешь. На том наша с ним беседа вдали от чужих глаз и ушей окончилась, после чего каждый пошел заниматься своими делами. Он, к дочери, провести с ней время, пока есть такая возможность. Я, к своим людям, готовящимся к битве за один из бесчисленных великих источников, расположенных в непосредственной близи разлома. Договор с Лагусом находился на финишной прямой, оставался лишь последний, но самый важный обелиск. Один находился на моих родовых землях, второй – в отстроенном Александровске, третий – в Москве, четвертый – в степи под Царицыном, пятый – во владениях Дороховых, шестой – на территории налдийцев, седьмой – в глубинах земель, где властвовали порождения разлома. Там, на землях, где никогда не властвовали смертные, куда они даже не особо забредали, ибо ловить там было, по большому счету, и нечего. Ради охоты туда забираться не имело смысла, особо полезных монстров, чем-то сильно выделяющихся на фоне тех, с кем мы и так регулярно имели дело, там не было, а любые возможные полезные ресурсы, что там можно было бы добыть. Ну допустим, даже если организовать там их добычу, как организовать логистику, не в масштабах перебросок небольших отрядов воинов и магов, а в огромных, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности осажденного на постоянной основе укрепрайона, доставку оружия, амуниции, припасов, оборудования, рабочих и материалов, не говоря уж о вывозе всего того, что там будет добываться. Тут даже наличие собственного мага заклятий школы пространства не решало вопрос, ибо ему пришлось бы только тем и заниматься, что перебросками всего необходимого в обе стороны. И даже так не факт, что из этого что-то бы вышло. Живые люди в сердце их владений для чудовищ были бы не просто соблазнительной добычей, которую непрерывно пробовали бы на зуб, они были бы красной тряпкой для быка. И для защиты этого места даже меня, посаженного туда на постоянной основе, скорее всего со временем не хватило бы. Монстров в зоне разлома было неисчислимое количество, и те, с которыми нам приходилось иметь дело регулярно по линии фронтира, были лишь малой и отнюдь не самой опасной их частью. Скорее уж наоборот. Однако это если речь идет о живых людях. А вот предложенная в свое время Кристиной и Андреем идея позволила реализовать совсем иной подход, убив одним броском разом двух, а в перспективе и трех-четырех зайцев разом. Нежить. Все те 15 тварей седьмого ранга и пара восьмого, кои вышли из британцев и которых я держал за пазухой, куда их спрятать так, чтобы они так и остались скрытым козырем? Спрятать так, чтобы шпионы всех, от вампиров до тайной канцелярии, не сумели ничего пронюхать, и одновременно решить главную проблему любой, даже высшей, нежити, подпитку их существования, противоестественного для мира живых и потому отвергаемого им, великий источник смерти, вот ответ. Думаю, в Цинь они тоже использовались, изначально служа столпами, на которых Цинь Шихуанди создавал свою империю смерти, но учитывая количество нежити, которая скопилась за два тысячелетия, там они источники давным-давно перестали справляться с тем количеством живых мертвецов, что числилось в его империи, вынудив сделать упор на магию крови. Но у нас-то не имелось тысяч тварей седьмого и сотен восьмого, требующих подобной подпитки, да и вообще, сибирский разлом и его зона воздействия была невероятно густо усеяна различными источниками. И пусть такие специфические магические энергии, как та же смерть, были редкостью даже здесь, но редкий – это все же отличное от нуля число. Правда, реже, чем смерть, встречалась лишь жизнь, но это уже частности, и нужное место мы обнаружили, причем довольно быстро. Сейчас я переместился как раз сюда, в место, где стояла недавно достроенная крепость мертвецов. Мертволесье, как его назвали сами ожившие мертвецы из моего рода, стояло не просто прочно, нежить здесь как сыр в масле каталась. Монстры не рвались нападать на порождение магии смерти по вполне понятным причинам. В пищу они им не годились, били больно, усталости, страха смерти или еще каких-либо слабостей, присущих живым, не имели. Более того, мои мертвецы сами с охотой жрали монстров, чья прана на порядок превосходила человеческую. Нежить была естественным врагом для нецентрализованных чудовищ, и мертвяки этим активно пользовались. Глядя на высокую стену, вздыбающуюся на добрые 40 метров над окрестностями, я невольно покачал головой. Над крепостью, вернее над ее внешним кольцом стен и башнями, возведенными в рекордные несколько месяцев, низко висела сплошная черная туча, закрывающая солнечный свет. Более того, специальные чары поддерживали даже в яркий летний полдень над крепостью серый вечерний полумрак, резко контрастирующий с окружающей действительностью. Высшая нежить, созданная Аленой, здесь не дольше недели, а уже столько дел успели наделать, остается лишь молча удивляться. Конечно, основную массу построек возвели под руководством Алены, регулярно наведывавшейся в эти края. Низшая нежить под командованием рыцарей и личей пятого ранга, туповатых, но вполне способных точно следовать четким инструкциям, но вот облако, защищающее от солнца, было творением уже новых хозяев крепости, мертвяков седьмого и восьмого рангов. Да и сами стены с башнями раньше представляли собой скорее не фортификации, а убогие, кривые нагромождения валунов разного размера, держащихся лишь на магии и честном слове. А сейчас, гляди-ка, все ровненько, аккуратно, как и должно у нормальной крепости. Не говоря уж о том, что вместо чуть более 700 мертвяков, что трудились над постройкой прежде, ныне я ощущал более 3500 порождений магии смерти. Взлетев, я неспешно перелетел четкую, нереальную линию, разделяющую мир живых и уголок царства мертвых, делящую яркий день и мрачный вечер. Сотни пустых, мертвенных глаз уставились на меня со всех сторон. Во дворе во множестве суетились различные некроконструкты. Летал вдалеке некродракон с небольшой стаей горгулий, составленные из трупов различных чудовищ. Мертвяки двигали громадные камни, под руководством рыцарей смерти низших и средних рангов, укладывая их в странные постройки, затаскивая на предназначенные им места. Там уже личи, используя свою извращенную, темную, но оттого не менее эффективную строительную магию, придавали неровным, кривым блокам необходимую форму. Часть срезалась, часть словно бы плавилась и меняла форму, на камнях возникали необходимые символы, насыщаясь энергией, строительство темной цитадели продолжалось, не стихая ни на миг, днем и ночью. До нолдийской скорости строительства нежити было далеко, да что там нолдийцы, да средние руки магов-строителей и ожившие мертвецы и то не дотягивали. Но зато не знали усталости, не нуждались в особых материалах, и их постройки можно было возводить, не заботясь даже о минимальных удобствах для будущих защитников. Казармы для отдыха, столовые, оружейные, склады провианта, вентиляция и даже банальные туалеты – всем этим смело можно было пренебречь, что позволяло делать стены толще и выше, экономить на внутренних пространствах и так далее. Для строительства было необходимо лишь две вещи – магия и особый раствор, применяемый для лучшей проводимости чар и упрощения некромагических ритуалов. Состав раствора был несложен, тела и кровь живых существ, приправленных особыми проклятиями и растолченными в густую однородную серо-буро-малиновую, отвратительно смердящую массу, которая укладывалась вместо цемента меж камнями. Создавался сей омерзительный шедевр темной алхимии из чудовищ, коих мои ожившие мертвяки истребляли с огромным энтузиазмом. Впрочем, справедливости ради, те и сами частенько лезли на новых соседей. Жрать мертвяков они, конечно, не могли, потому не перли разом всем миром, забывая о вражде меж собой. К новичкам в этом краю относились скорее как к некой новой стае монстров, что в пищу не годилось, но прибить которую стоило просто в силу естественной конкуренции, также и на тех же основаниях, что и других соседей. А потому недостатка в материалах для подъятия мертвецов, темной алхимии и жертвенной крови с праной, которые хозяева крепости запасали в специальных хранилищах, не имелось. Скорее наоборот. Единственный минус, даже не минус, а скорее небольшой досадный пустяк, ни о какой добыче с тварей, коих убивала и свежевала нежить, речи не шло. Поглощая прану своих жертв, мертвяки вместе с ней забирали всю ту энергию, что и делало части тела и органы порождений разлома магическими ресурсами. Но это действительно мелочь. Подобной добычи мы и сами добывали более чем достаточно, мертволесье задумывалось не в качестве очередной точки добычи ресурсов. Сам факт того, что крепости и ее обитатели были безубыточны, уже меня радовал. Да и вообще, когда нежить окончательно укрепится в этих местах и расширит зону своего влияния, мы вполне сможем начать получать с этих мест доходы. В конце концов, залежи различных материалов, ценные магические растения и волшебная древесина, отлично подходящая для изготовления различных судов, что морских, что воздушных, здесь водилось в изобилии. Но то, дело будущего, причем не близкого. Сейчас имелись иные, куда более приземленные цели и задачи. Собственно, помимо кольца, вернее квадрата толстых стен с 12 высокими башнями, в Мертволесье было достроено лишь несколько зданий. Три небольших пирамидальных зиккурата, в которых происходила переработка добычи, в одном захваченных живьем монстров добивали, запасая их прану в специальные массивные артефакты-накопители, отлитые из магических металлов с использованием довольно дорогих драгоценных камней с волшебными свойствами. У нас не имелось артефакторов необходимой квалификации, тем более специализирующихся на темной магии. Повезло еще, что технология изготовления была благодаря Алене, так что работа была довольно грубая. Впрочем, невысокое качество и низкая квалификация изготовителей с лихвой компенсировалось тем, что в отличие от почти любых других магов на нашем месте мы могли позволить себе потратить на эту работу впечатляющее количество необходимых материалов. Ведь металл, что пошел на изготовление 6-метровых трехгранных стержней, добывался на моих собственных родовых землях, а драгоценные камни мы спокойно покупали у соседей, разумеется, на порядок дешевле, чем это стоило бы за пределами Александровска. Для своих внутри губернии у аристократии были цены не просто ниже рыночных, но и намного ниже, чем при оптовой продаже приезжим покупателям даже на территории губернии. Разумеется, существовали и негласные правила. Ты, конечно, можешь скупать у соседа нужные тебе материалы чуть дороже себестоимости, но торговать ими на стороне, наживаясь на этом, не смей. И в третьи руки передавать тоже нельзя, ни родичам, ни друзьям, сватьям, кумам и прочим. Нарушившие эти негласные правила могли забыть о том, чтобы приобретать материалы за бесценок у своих, и тут не было исключений ни для кого. Даже мой род, несмотря на все свое нынешнее могущество и влияние, не мог игнорировать последствия нарушения этого негласного табу. Ведь одно дело – помощь своим, соседям, с которыми ты, как ни крути и как ни ссорься, плечом к плечу держишь фронтир и числишься в одном лагере со вторым императором, противостоя фактически остальной империи, другое дело – отдавать почти даром, а иногда, в случае серьезной нужды, и вовсе даже не почти, то, с чего кормишься ты и твой род, тому, кто на этом просто тупо хочет нажиться за твой счет, а это уже, почитай, практически воровство, причем у своих. В общем, материалов, денег, сил и желания у нас было в достатке, да и кому заниматься этой работой тоже. Разумеется, я говорил не о себе, Алена, вернее созданные ею повелители мертвых, вкупе с троицей рыцарей смерти и семеркой архиличий седьмого ранга занимались этим сами. В подчинении у этой команды имелось 150 единиц относительно разумной нежити четвертого ранга и 35-го. Старших магистров, ни пленных, ни даже просто трупов, раздобыть не удалось, так что ограничились имеющимся материалом. Еще было 570 существ третьего ранга, низших рыцарей смерти, банши и личей. Выкупленные нашими безликими по моему приказу трупы павших врагов-чародеев с турецкого и британского фронтов, доставленные в замороженном виде с помощью Кристины, обошлись нам дорого, и приобретение этого материала пришлось быстро свернуть. Синод начал обращать на эту нашу деятельность слишком пристальное внимание, а отвечать на их вопросы или, тем паче, на ровном месте нарваться на конфликт с этой организацией у меня не имелось ни малейшего желания. Святые отцы, что исламские, что христианские, входящие в эту организацию, и так с трудом терпели меня и мои выходки о некродраконах, Андрей и Алене, они были в курсе и закрывали глаза на это лишь потому, что в данный момент империю со всех сторон насаждали демонологи и некроманты, а мой род, напротив, уже много раз доказывал свою полезность в эти непростые времена. Сейчас нежить возводила четвертый и пятый зиккураты, что должны были замкнуть геометрическую фигуру, точно по центру которой находился великий источник. После завершения этой поры зданий начнется, наконец, финальная часть строительства, возведение главного, центрального зиккурата, что замкнет систему воедино. Господин, предстала передо мной пара здешних хозяев, Кощей и Лиха, так мы назвали эту парочку. Рыцарь смерти уровня трех заклятий, Кощей, был экипирован в темные, искусно сделанные сплошные латы, являющиеся комплектом артефактов восьмого ранга, и вооружен длинным двуручным мечом из черной, матовой стали, по лезвию которого тянулись ярко светящиеся гнилостно-зеленым светом иероглифы. Вся экипировка на бывшем высшем аристократе Британии была трофейной, из тех запасов, что мы набрали после разгрома Цинь на нежитиной Ниве. К счастью, артефакты нежити продать за сколь-либо пристойную цену в империи было нереально, так что мы сберегли все сколько-то приличные образцы, благодаря чему нам было чем вооружить свою высшую нежить. Лиха, высший лич уровня двух заклятий, держал в руках длинный черный посох, в навершии которого, источая темное марево, сверкал острыми гранями огромный, размером с приличный копейный наконечник агат вытянутой формы. Сам лич был облачен в длинную мантию, носил на руках широкие браслеты из белоснежной кости неведомого монстра и амулет на цепочке, свисающий на тощую грудь. И, как у Кощея, все это тоже было частью наших трофеев из Приморья. Впрочем, трофейных артефактов хватило еще и на всю десятку нежити седьмого ранга, да еще и сверху немало осталось. Как минимум на еще одного мертвяка восьмого и полтора десятка седьмого рангов, да на более чем сотню шестого. Про пятый и четвертый ранг и говорить было нечего. Тот редкий случай, когда высококачественной экипировки было сильно больше, чем тех, кто мог ею воспользоваться. Три зиккурата за неделю, три дополнительные тысячи единиц нежити, облако это, опять же, да еще и два других оборонительных заклинания, привязанных к крепости, должен признать, я впечатлен вашей работой, искренне похвалил я эту парочку. Эдак вы за пару недель тут закончите. Расчетное время завершения строительства, 64 дня, негромко прошелестел в моем разуме голос Лиха, и это не полное, со всеми задуманными и утвержденными планами, а лишь воплощение базового уровня постройки. К сожалению, у нас слишком мало высокоранговых подчиненных, чтобы управиться быстрее, да и с рабочими руками есть много проблем. А в чем дело? Поднял я бровь. Насколько я погляжу, рабочих рук у вас как раз-таки навалом. Мы приземлились в паре шагов от источника магии, и я окунулся восприятием внутрь, еще раз осматривая систему чар, наложенных на него. Создавал ее не я, более того, она была создана вообще не на основе моих знаний, так что мне было любопытно поглядеть на чужую работу. Неподходящий материал для подъятия, пояснил высший лич, имеющиеся у нас знания и навыки, переданные нам создательницей. Я и мои подчиненные умеем создавать не боевую нежить, строителей и рабочих, но большая часть этих ритуалов требует в основе создаваемого слуги именно человека, а людей здесь нет. Одни лишь магические звери. Из-за этого мы сталкиваемся с большими сложностями. Какими конкретно? Повышенный расход маны на процесс создания, ответил Лиха. При жизни они были слишком тупыми и злобными, и это сказывается на материале. Для вживления небоевых алгоритмов приходится тратить силы на очищение от этих эманаций, а это, помимо дополнительных расходов маны, еще и потеря времени, которого на них и без того уходит в три раза больше, чем должно, а с учетом преобразования, так и вовсе в пятеро. Из 3215 единиц нежити, созданной нами за неделю, лишь 1108 – слуги. И на их создание ушло втрое больше времени и в пятеро больше маны, чем на 2107 боевых конструктов. Нехорошо, конечно, но разве в этом есть что-то критическое? Поглядел я на трехметрового повелителя мертвых. Если ты рассчитываешь, что в ответ на твои жалобы я предоставлю тебе людей для создания рабочих, забудь лихо. Тем более, что раз их даже из здешних тварей можно создавать, пусть сложнее и дольше, плевать, ничего страшного. Я понимаю, господин, склонил голову Лич. Однако я хотел попросить не о людях. Я прошу вашего позволения использовать для процесса созидания напрямую сам наш источник. Это позволит в несколько раз ускорить процесс создания слуг, а также повысит их качество. И не только это, если позволите продолжить, мой господин, говори. Вокруг, в радиусе полусотни километров, имеется два больших, 5 средних и 14 малых источников магии. Большие относятся к воздуху и воде, средние – 2 огненных и по одному металла, метаморфоз и земли. Позвольте нам захватить их все, зачистив попутно окрестности от всех зверей. Здесь 3 крупные стаи и больше 2 десятков небольших групп от 5 до 15 животных от 4 до 7 рангов. Стаи общей численностью достигают более чем 10 тысяч особей, во главе каждый вожак 8 ранга. Знаю, может показаться, что это безрассудство, однако в случае грамотно проведенной зачистки потенциальные преимущества с лихвой окупают все риски и усилия. Так мы получим в свое распоряжение огромное количество праны, костей и плоти для своих нужд, что позволит нам в разы ускорить строительство мертволесья, создать действительно значимую боевую силу и, что не менее важно, использовать новые источники для улучшения материалов и придания им качеств соответствующих стихий. 12 тысяч голов на 3 стаи, повторил я задумчиво. Я так понимаю, все 3 стаи в этих краях имеют что-то вроде трехсторонней границы территорий, а так каждая из них занимает куда более обширные территории. Иначе тут бы не продохнуть от чудищ было, да и не может на столь небольшой территории обитать такое количество хищников, с голоду помрут. Я подумаю над твоим предложением, ответил я, решу уже после сегодняшнего дела. На окраине мертволесья уже появились ауры тех, кого мы ждали. Кристина и остальные, с кем мне сегодня предстояло провести ритуал установления главного обелиска Лагуса, после которого вся созданная загодя портальная сеть, о которой мы с владыкой пространства договаривались, наконец активируется. Однако процесс предстоит весьма хлопотный. Бояре и боярыни, доброго времени суток, не буду рассусоливать и перейду сразу к делу. Как вы наверняка заметили, пристойные названия, особенно для населенных пунктов, это явно не моя сильная сторона, и название мертволесья мне самому кажется тупым и ограниченным, а потому предлагаю вам накидать в комментариях свои варианты названия крепости нежити. Вариант, что наберет наибольшее количество лайков за сутки, будет внесен в книгу на замену моему. Глава 5. Все взяли? Спросил я. Кристина, 6 старших магистров, что все это время ходили в ее учениках, Темный, Светлая, Андрей, Петя и Алтыный, именно таким составом прибыли мои друзья. Прибыли сюда, в Мертволесье, дабы прихватить с нами Кощея и 4 подчиненных повелителя мертвых, пару рыцарей, Некродракона и Архилича, который был наездником на летучем кошмаре. Вся компания мертвецов, кстати, была уже тут. Даже здоровенный дракон стоял на земле, поглядывая на меня полными ужаса глазами. Даже несмотря на то, что он был нежитью, дракон обладал интеллектом на уровне ребенка лет 10-11, а также невероятно острым чутьем, а потому лучше остальных мертвяков чувствовал мою силу. Чуял и, будучи не столь разумным, как его товарищи, не так хорошо понимал, что раз уж я их хозяин, то ожидать от меня желания их прикончить не следует. Его разум был чем-то средним между зверем и человеком, и потому инстинкты в нем были весьма сильны. Лихо, еще 3 некродраконов и 7 мертвяков уровня архимага оставались здесь. Во-первых, потому, что строящаяся крепость нуждалась в защитниках на случай, если какая-нибудь тварь 8 ранга, прихватив с собой свою стаю, решит заглянуть на огонек. Нежить, конечно, чудовищем в пищу не годилось, но всякое может случиться, края такие. Во-вторых, без высшей нежити тут все действительно встанет. Очень многие процессы требовали тонкого контроля и внимания высшего лича и его архиличий, причем постоянного. Поддерживать магические процессы в 3 уже готовых зиккуратах, например, да и командовать тупой низшей нежитью тоже кто-то был должен, потому одного рыцаря 7 ранга здесь все же оставили. Да, ответила за всех Кристина. Обелиск, 6 якорей, 4 накопителя 8 ранга, под завязку набитые моей маной, зелье слияния с пустотой тоже при мне. Не маленькие, Аристарх, все прихватили. Отлично, кивнул я. «Что ж, не будем терять время, открывай портал, красавица!» Крис потребовалось лишь несколько секунд, дабы перед нами возникла излучающая тусклый фиолетовый свет арка пространственного перехода. Не колеблясь, я первым направился вперед, переходя на ту сторону реальности, туда, где я до сих пор не бывал сам, а оттого ощущал сильнейшее любопытство. С той стороны меня встретил порыв ураганного ветра, швырнувшего мне прямо в лицо струи ледяного ливня. Сделав несколько шагов вперед и укрыв себя чарами от бушующей непогоды, я внимательно огляделся и раскинул во все стороны свое магическое восприятие вместе с сенсорными чарами. Место, в которое мы прибыли, одно из немногих по-настоящему опасных даже для магов моего уровня, а может и куда более высокого, кто знает, какие секреты разлом. Чем бы он ни был, одно о нем можно сказать точно, это вне пределов сил великих магов. Следом, один за другим, на эту сторону перебрались и остальные. Дракон и его наездник по моему приказу поднялись в воздух и начали облет окрестностей. Магия магии, а перестраховаться лишним точно не будет. Окутанные двумя слоями защитных чар, они по широкой дуге облетали территорию позади нас. Лететь на разведку вперед нежить не рискнула, ведь там, в каких-то 30-40 километрах, тянулся змеей его величество разлом. «Веди», — толкнул я мысль послания Кристине. «В этом деле я был лишь помощником, а не основным действующим лицом. Главными героями предстоящего действа были Кристина и шестерка ее учеников и ученицы с числа старейшин моего рода. Наверное, я один чувствовал, что на ауре каждого из наших магов пространство сейчас проступило по тончайшей, неощутимой практически печати. Символ Лагуса, показывающий, что эти смертные отмечены его особым вниманием. Пока не активные и не несущие никакой пользы, но если все пройдет как надо, то они проявятся в полную силу». Не говоря ни слова, девушка двинулась на северо-запад, в сторону высокой гряды крутых, каменистых холмов. Остальные зашагали следом, не прекращая бросать по сторонам напряженные взгляды и сканирующие заклинания. Вернувшийся некродракон и его всадник медленно нарезали круги над нашим отрядом, больше не отдаляясь от нас. «Эта дохлая ящерица выдает нас с головой», — сердито бросила Ольга, некогда Инжирская, а ныне Николаева Шуйская. «Это ж как мишень, как указатель, смотрите, чужаки тут. Прошу, господин, прикажите ему спуститься на землю или подняться за облака, пока он не накликал на нас беды». Светлая обращалась телепатией, но по открытому каналу, дабы слышали все. Вокруг бушевал чудовищный ливень, вода била не каплями, а скорее струями, причем с такой силой и скоростью, что какой-нибудь средней руки гвардеец уже обзавелся бы синяками на всех неприкрытых сталью участках тела. Впрочем, это было бы меньше из его проблем, бедолагу бы в первые же несколько секунд снесло порывами ураганного ветра. Да что там гвардейцы, в этом шторме и ученик бы дольше нескольких минут не протянул, да и адепт бы продержался не больше минут 20, и чары бы не помогли, и хлещущая с небес влага, и бешеный ветер были наполнены концентрированной энергией разлома, той самой, которая чувствовалась в монстрах и аномалиях, в магических растениях и минералах, во всем, что было ценного и полезного на фронтире. И эта странная сила просто разрушала бы любые низкоранговые чары, хорошая алхимическая кислота, органику. К счастью, в нашем отряде ни гвардейцев, ни низших магов не было, так что это не доставляло нам особых проблем. Впрочем, не без гордости отметил я, если бы с нами были мои бойцы и низшие офицеры из числа самых заслуженных и опытных ветеранов, что были одарены молниями, малым магическим даром и великолепно развитыми навыками в управлении своей праной, то сей дождик их бы не остановил. Эти ребята давно превзошли и оставили далеко позади планку возможностей даже лучших гвардейцев иных великих родов. «В этом нет смысла, также, через общий канал», — ответил я Светлый. «Все, кому надо, сразу нас засекли. Так что пусть летает, хуже от этого точно не будет». Разговор увял сам собой. Мы шли по открытой равнине, что под напором разверзшихся хлябей небесных уже была ближе к болоту, чем к почве. Ветер и ливень, бессильно разбиваясь о поднятые всеми защитные купола, в ярости своей выли и ревели ранеными, умирающими зверями, стремясь хоть так излить свою злобу, досадить если не грязью, сыростью и ударами тугих воздушных струй в лицо, так хотя бы звуком, надрывным, мерзким, словно матерные пожелания скорейшей смерти. Первым заговорил, прерывая молчание, мой ученик. «Мои сенсорные чары не в состоянии преодолеть больше 500 метров, признался Петя. «Хотя обычно достают минимум раз в 10 дальше. Та же проблема», — подхватил Темный. «И у меня», — подала голос Алтыной. «И чем дальше, тем хуже становится. Мы близ разлома, потому, скорее всего, у вас и начались проблемы с чарами дальнего радиуса действия», — предположил Андрей. «Чувствуете разлитую вокруг странную энергию? Думаю, проблема в ней. Она как-то искажает ваши чары, хотя на мои заклинания почему-то никак не влияет». «Так и должно быть», — сказал я. «Ты обладаешь телом великого мага, и у тебя есть доступ к эфиру. С этим телом тебе достались огромные его объемы, и ты все еще плохо его контролируешь, поэтому хочешь ты того или нет, но он в каждое твое заклинание хоть немного, да просачивается. Поэтому ты сейчас не ощущаешь проблем с магией, эфир нивелирует воздействие энергии разлома, а вот у остальных такого преимущества нет». Все вокруг озарила яркая белая вспышка, на мгновение разогнав царящий на равнине сумрак. Мое восприятие, раскинувшееся на километры вокруг, показало мне, как рухнувшая с хмурых небес снежно-белая молния ударила в некродракона, а пару секунд спустя грохочущие раскаты грома достигли земли, заглушив на несколько мгновений все остальные звуки. Весь отряд замер, готовясь встретиться с внезапной угрозой. Темный, Петя и Светлая, мгновенно объединив силы, поставили общий купол. Алтына и Андрей приготовились нападать, Кощей выхватил свой огромный клинок, пара идущих с ним рыцарей тоже приготовились к бою, обнажив артефакты и напряженно сканируя небеса и окрестности в попытках засечь нападавшего. Вот только никто ни на кого не нападал. Молния, ударившая в дракона, была естественного происхождения, просто куда более мощная, чем те, что творит природа. Просто потому, что вдобавок к обычному электрическому разряду это содержало в себе немало маны. Разряд тянул на средние паршивости атакующие чары шестого ранга, не более. Лишь я один остался спокоен, ибо понимал, что здесь никого, кроме нас, нет. А вот остальным, включая Кристину, закрывшую себя и учеников защитным куполом искривленного пространства, потребовалось около минуты, чтобы внять голосу разума. Но в конце концов, восстановив порядок, мы двинулись дальше. «Все», — остановилась Кристина. «Дальше мы сами, Аристарх. И, пожалуйста, что бы ни происходило, каким бы безнадежным вам ни показалось наше положение, даже если будете уверены, что мы все вот-вот погибнем, не вмешивайтесь. Если нам действительно понадобится помощь, я непременно сама тебя попрошу о ней, но в ином случае, пожалуйста, воздержись от вмешательства, ладно? Иначе все эти месяцы подготовки окажутся напрасны, а последствия лично для нас – катастрофическими». Несмотря на спокойный тон и решительную речь, девушка явно нервничала. Для того, чтобы это понять, даже не требовалось использовать на ней силу души. Легкая дрожь, испарина на лбу и, самое главное, взгляд, все выдавало ее внутреннее напряжение. «Как скажешь», — улыбнулся я девушке и приобнял за плечи. «Главное, не начни там геройствовать и чересчур рисковать жизнью. Ты не боец, так что если у тебя не выйдет одержать верх, тебя никто не осудит. Помни, твоя жизнь важнее любых выгод от любой сделки». Пока говорил, как мог мягко воздействовал силой души на ее ауру, успокаивая и внушая уверенность в своих силах. Кристина, конечно, ощутила и поняла, что я делаю, но возмущаться или тем паче пытаться нейтрализовать воздействие не стало. На ее губах появилась легкая улыбка, а из взгляда пропало напряжение. Отпустив ее, я сделал шаг назад, и Кристина, подойдя к своим ученикам, начала готовиться. Из прямо из воздуха одно за другим появлялись различные артефакты, несколько зелий, 6 длинных металлических столбов, на каждом из которых висело по крупному полотнищу. На белой ткани было вышито по одной своеобразной фигуре. Это был неизвестный мне магический алфавит, знание о котором Лагус передал лишь Кристине. «Так, хватит бестолку пялиться. У меня есть своя задача, ради которой я сюда и прибыл, и мне тоже необходимо подготовиться. На мне все враги, что прибудут со стороны разлома», — предупредил товарищей. «Ваша задача – страховать меня. Если вдруг какая тварь сможет проскользнуть мимо меня, вы должны с ней разобраться». Дождавшись подтверждающих кивков, я стрелой взлетел вверх, поднявшись на высоту полукилометра. Взглянув на небеса, все еще поливающие землю дождем, я усилием мысли сплел одно за другим несколько заклятий, что ударили в хмурые тучи над нами. По идее, чары должны были их развеять на несколько десятков километров вокруг, на деле же едва расчистили 10. Наполняющая их энергия разлома сильно повышала сопротивление магическому воздействию. Источник, на захват которого мы прибыли, был у меня перед глазами. В километре впереди, на одном из холмов, даже не самом высоком, он располагался на его верхушке. Та выглядела, будто срезанная одним идеальным, нанесенным чуть наискось ударом меча и буквально фонтанировала энергией в магическом зрении. А еще там, на верхушке, находился и хозяин этого места, да и вообще, видимо, всех окрестных земель. Полупрозрачный пятиметровый силуэт, напоминающий человека в длинном, до пола балахоне с накинутым капюшоном, полностью скрывающим лицо. Из чернильного мрака на месте лица были видны лишь два ярко-алых огонька там, где у человека должны быть глаза. Это был не классический монстр разлома. Бесплотное существо, могущественный дух из астрала, вернее, уже бывший дух астрала, из тех, что рождаются от сильных негативных человеческих эмоций, когда что-то плохое случается разом с большим количеством людей и в одном месте. Нечто такое, от чего множество душ отходит в мир иной в муках, обиде и гневе, и это коллективное чувство порождает такую вот сущность. По их внешнему облику обычно можно примерно определить, что именно послужило причиной их возникновению, но это если ты специалист. Я лично в этом понимаю мало. Ну, разве что могу предположить, что это как-то связано с какими-то монахами. То ли среди тех, кто породил эту тварь, их было много, то ли вообще всех бедолаг, из чьего горя возник этот дух, перебил какой-то монашек, хрен его знает. И по хрену, если уж совсем положа руку на сердце, отъелся, отожрался, дорос до существа восьмого ранга, поди ж ты, и каким-то образом сумел частично отречься от своей природы, привязаться к источнику, впустить в себя энергии разлома и получить за счет этого возможность пребывать в реальном мире сколько ему заблагорассудится. Вдалеке, в скрытом туманом, струями ливня и странном сером мареве мрачном, едва угадывающемся зеве разлома мелькнуло движение. Затем еще, еще и еще. Обитатели этой клараки зашевелились, как мне и говорили, они не терпят, когда посторонние пытаются мутить воду вблизи разлома. А уж если эти посторонние так обнаглели, что пытаются захапать в непосредственной к нему близости источник магии, обязательно придут на помощь атакованному. Если, конечно, это не кто-то из своих, по каким-то причинам битвы между порождениями разлома за источники близ него и места в нем самом допускались. Естественный отбор, наверное, а вот любого другого ждали серьезные проблемы. Именно потому за один лишь обелиск, установленный здесь, мы и смогли стрясти с Лагуса столь много. Транспортную сеть, аналогов которой в мире на данный момент не имеется, обучение, покровительство и помощь в развитии моим магам пространства и еще кое-что весьма интересное. «Петя!» — крикнул я. «Ко мне, поганец!» Желтая молния мелькнула в воздухе и миг спустя оказалась рядом со мной, приняв облик моего ученика. «Молодец, растет парень, растет, аж гордость берет. Экстремальные условия плюс экстраординарные возможности и силы, свалившиеся на него по моей вине, могли его либо сломить и погубить, либо закалить и сделать сильнее. И я рад, что произошло именно последнее. Помнится, ты говорил, что решил рискнуть и не идти путем мага заклятий», — обратился я к нему. «Решил стать высшим, а затем попытать удачу с достижением ранга великого. Скажи, ты все еще уверен в этом своем выборе?» «Да», — твердо ответил он. От разлома донесся чей-то угрожающий рев. Судя по звуку, глотка существа, что сумело исторгнуть из себя нечто подобное, крепилось к воистину огромному туловищу. «Скоро хозяева этих мест пожалуют сюда, так что следовало ускориться. Тогда сейчас я преподам тебе один урок, очень, очень важный урок, и от того, как много ты из него вынесешь, зависит, есть ли у тебя шансы на то, чтобы пробить планку девятого ранга», — предупредил я своего ученика. «Твоя задача – только наблюдать и запоминать, впитывать увиденное и буквально выжигать это у себя на подкорке. Не лезь в драку, ни на что не отвлекайся без крайней на то необходимости. Я тебя на это дело взял только для этого урока. Понял?» «Ага», — стараясь скрыть растерянность, заинтригованно ответил Петя. Я легко коснулся сложенными указательным и средним пальцами его лба, накладывая мощное, тонкое и очень сложное заклинание «Резонанс душ». Магия души – штучки из арсенала исключительно великих магов, и то лишь тех, кому достанет мастерства и знаний. «Все, кыш отсюда», — махнул я рукой. «Найди себе местечко поспокойнее и подальше от меня. Теперь Петя не просто будет видеть, как я дерусь, каждое заклинание, что я использую во время действия резонанса, будет ему досконально понятно. Так, будто он сам его знает и уже не раз использовал, но только на время действия резонанса. После того, как чары спадут, все будет упираться уже только и исключительно в две вещи – силу воли и сообразительность. Я позволю ему на один бой ощутить себя в шкуре мага девятого ранга. Сумеет прочувствовать все то, к чему ему нужно стремиться, четко и ясно осознает все внутреннее устройство и высшего, и великого, поймет, что и как надо в себе развивать. В общем, после увиденного он получит огромное преимущество перед всеми, кто на моей памяти шел к девятому рангу. С кем-то другим это было бы пустой тратой сил и времени, больше того, это было бы вредно, но учитывая, что у Пети вся энергетическая система и даже магическая сила идентичны моей, у него появляется уникальная возможность. Возможность понять, как унаследовать мою черную молнию и создать из своих семи молний собственное зерно судьбы, из которого затем вырастить воплощение магии. Поглядим, что из этого выйдет. Внизу, там, где сейчас находились дух и Кристина, всколыхнулся магический фон. Разумеется, как и любой высокоранговый маг, я легко мог разом наблюдать за несколькими событиями разом, так что мне даже не требовалось отвлекаться от все быстрее приближающихся врагов, чтобы в деталях видеть происходящее внизу. Шестерка старших магистров, учеников Кристины, уже успели установить свои столбы с полотнищами, взяв сам холм, на котором разворачивалась схватка, в кольцо. Полотнища вспыхнули серебристым сиянием, и в магическом зрении я отчетливо увидел, как нити серо-серебристой маны осторожно вплетаются в саму ткань реальности. Магистры не отходили от столбов, поддерживая их своей маной и осторожно направляя поток, на этом все их участие в происходящем и ограничивалось. Впрочем, а что они вообще могли сделать в схватке двух существ уровня мага-заклятий? Впрочем, я быстро выбросил эти мысли из головы, ко мне приближалось как минимум шесть весьма серьезных тварей не просто восьмого ранга, но и с магической силой примерно 7-8 заклятий каждая. И что-то мне подсказывает, это отнюдь не все, кто сегодня заглянет на огонек. Глава 6. Простите, шестая глава вышла короткая, сегодня весь день сил нет, будто заболеваю. Едва осилил пятую и шестую, но завтра постараюсь компенсировать большой главой. Петя ощущал себя до крайности странно. Заклинание, наложенное учителем, сперва разошлось по ауре, заставляя его чувствовать какой-то фантомный зуд, но довольно быстро все прошло. Некоторое время парень ничего не чувствовал, с недоумением ожидая упомянутого наставником урока, и дождался, когда из незаметно приблизившейся волны тумана беззвучно вынырнула первая фигура. Он аж вздрогнул от неожиданности, ибо совершенно не почувствовал приближения врага. Проклятый разлом и его энергия, вылетевшее из густого тумана существо было не слишком крупным по меркам сибирских чудовищ. Покрытое белой шерсткой тело было по габаритам не крупнее мужчины среднего роста, с вытянутым торсом, короткими лапками и умильной мордочкой, при взгляде на которую дамы пищали бы от восторга, если бы не знали, что перед ними один из самых опасных хищников фронтира. Ловкий, хитрый, беспощадный, пронырливый и почти неуловимый, ласка, тварь, в которой хорошего было ровно одно. Никто никогда не видел этих существ выше четвертого ранга. В лесу эта тварь, даже будучи лишь на уровне мастера, имела шансы неожиданной атакой успеть прикончить даже старшего магистра прежде, чем тот среагирует. Не сказать, что такое часто случалось или что шансы хотя бы были равны, но подобные прецеденты случались не раз и не два, а уж вырезать в лесу хоть целую роту вместе с мастером этой твари и вовсе ничего не стоило. Скорость, реакция и ловкость данного обитателя сибирских лесов были таковы, что он почти не нуждался в защитной магии, зачем отбивать удар, если можно с легкостью увернуться. Собственно, потому на ласку никогда и никогда не посылал регулярные войска. Она была из того небольшого списка существ, при появлении которых немедленно посылали за магами-егерями, элитными магами, чьей работой было истребление таких вот тварей. Здесь и сейчас Петя своими глазами наблюдал небывалое, такое, о чем он даже байк не слышал, ласку восьмого ранга. И мало того, что восьмого, так еще и уровня семи заклятий. Лапы хищника были окутаны потоками острейшего воздуха, возникший из ниоткуда вихрь изумрудного воздуха мгновенно заключил в себе Аристарха, начав сжиматься, и Петр четко ощутил, что этот небольшой, не более 10 метров в высоту вихрь, у которого не только нижний, но и верхний конец сомкнулся, образовав замкнутую ловушку, самое настоящее заклятие, и весьма могущественное, несмотря на свою кажущуюся неказистость. Потоки воздуха, крутившиеся вокруг лап чудовища, обратились десятками прозрачных, наполненных огромным количеством маны-когтей, устремившись к начавшему смыкаться вихрю, могущественный монстр пустил в ход сразу второе заклятие. И судя по тому, как заколебались воздушные массы на добрые пару километров вокруг, собирался сразу же, вдогонку ударить третьим. Однако сегодня ласка нарвалась не на того противника. Почти сжавшийся было изумрудный вихрь прорезали изнутри плотные, мощные фиолетовые молнии. Миг, и могучее заклятие оказалось рассеяно. Десятки огромных, больше самой ласки, воздушных когтей постигла еще более бесславная участь. Наставник Петя рванул вперед, оставив после себя остаточное изображение, которое, к тому же, излучало ауру самого боевого мага, и явно имеющие свойство гнаться за намеченной целью когти начали раз за разом бессмысленно пролетать насквозь стремительно разрушающуюся иллюзию. Плетущая третье свое заклятие ласка подтвердила феноменальную реакцию, приписываемую ее виду. Охваченная синими, формирующими выступающие на целый метр лезвие молниями ладонь вместо того, чтобы пронзить череп и мозг хищника, лишь оцарапали его, могущественный монстр, владеющий воздухом, чувствовал себя в небесах не менее уверенно, чем на привычной земле.